«Илья, как вы можете так поступать?» – возмутился он. «Археология вам не простит такого рваческого отношения. Попрошу без оскорблений», – холодно сказал Олег. «Племянник совершенно прав. А что касается отношения, то нам тоже есть чем возмущаться. С вашей стороны наблюдается чисто потребительский подход. В следующий раз можете нас даже не беспокоить из-за такой ерунды. Вы даже не озаботились минимальной защитой при активации артефактов. А если бы оттуда хлынула не вода, а вулканическая лава, да и вода неизвестно какого происхождения, вы подвергаете наши жизни опасности, о чем в договоре не было ни слова. Или вы компенсируете нам обследование у целителей? Нет, почему-то я так и подумал. Всего хорошего». Хозяин кабинета что-то возмущенно орал нам вслед, но мы его не слушали, торопясь на выход. «У тебя неприятностей с гильдией не будет?» Все же проявил я беспокойство, когда мы спускались по лестнице. «Перевыборы через месяц, и этот точно не пройдет», — отмахнулся Олег. «Им многие недовольны. Что за артефакты ты оживил? Тостер и походный душ. Последний оказался особенно впечатляющий», — хмыкнул Олег. «По идее, он должен еще и воду собирать. Вполне возможно. Меню я не изучал. Настроение у меня было отличное. Поездка во всех смыслах получилась то, что надо. И Живитевой немного не до меня, и по стихийным модулям коллекцию закрыл. Жаль только, что потренироваться с той же землей не получится сегодня. После перелета будет не до того. Разве что поутру наизнанку сходить, но тут палка о двух концах. Как я заметил, применение магии привлекает твари почище, чем известная субстанция – мух. Так что длительную отработку лучше не делать. Это не короткий бой, где пары или даже одного заклинания хватает, чтобы разобраться с противником. Причем только с тем, кого не берет холодное оружие, кого берет, лучше шинковать сталью. Безопаснее. Поэтому и делают изучение открытия порталов по уровням, заметил писец, чтобы постепенно увеличивать нагрузку. Кстати, я не проверял новое сопряжение, спохватился я. Вряд ли поблизости есть место для прокола, скептически сказал писец. Судя по видео, тот прокол, что в Дальграде, ведет наизнанку куда более высокого уровня, а места проколов редко соседствуют. Все же я проверил и вынужден был признать, что писец оказался прав. Отклика от сопряжения не было. Что ж, это не значит, что его не найдется в другом месте. Стоит поездить по окрестностям Верейска, причем тем, которые безлюдные, в людных наверняка бы уже засекли аномалию. С Олегом мы собирались побывать минимум в двух магазинах. К сожалению, расположены они были не рядом, так что времени больше уйдет на поездки, чем на осмотр. Разумеется, сначала мы отправились к ближайшему. При заказе такси Олег внезапно выдал: «А хорошо было бы машину с собой в контейнере перевозить. Твою палить нельзя, а вот мою бы как-нибудь в такой запихать, а, например, армейский выставить, а гражданский вместо него засунуть». «Не выйдет», — ехидно хихикнул писец. «Такие контейнеры составляют со своим транспортом единое целое. Это как единый артефакт. И если машина может обойтись без контейнера, то в контейнер другую машину не запихнуть, она просто туда не влезет без настройки. Разве что совсем маленькая, чтобы по всем габаритам вписывалась, и то будут проблемы с извлечением». Писец говорит: «Нереально». «Обидно», — вздохнул Олег. «Почему нереально?» – удивился писец. «Качай артефакторику, и будет тебе счастье. Не самая сложная процедура. За неимением личного транспорта пришлось брать такси, и чтобы времени не терять, и чтобы урон роду не нанести. И пусть в Дальграде нас мало кто знал, но положение обязывало. В первом магазине нужных мне модулей не нашлось, и даже писец не выявил среди массы разноцветных монеток хотя бы одну потенциально полезную. Все они были прикладные, как и контейнеры, тоже имеющие вполне определенную направленность. Магазин с товарами для хобби раскопали, уверенно определил писец. О, вот этот однозначно надо брать, и этот. На контейнерах не было понятных мне надписей, поэтому я уточнил. А что там? Первый, набор для кожевников, полный, с материалами и дополнительными модулями. Вряд ли мы встретим еще один. А второй? Второй тоже обучающий. Писец вильнул и взглядом, и хвостом, поэтому я сразу заподозрил подвох и спросил: «Чему?» «Очень-очень полезному делу», — уверил меня симбиант. «А поконкретней, этой техникой владел Зырянов, так что и тебе она будет необходима». «Исключительно вдохновляющая техника», — продолжал юлить писец. «А поконкретней», — уже с нажимом повторил я, — «пусть сюрпризом будет. Уверяю тебя, Олег очень обрадуется, когда увидит содержимое». Морда у писца была хитрющая, Но, когда я продолжил настаивать, он уперся и сказал, что могу не брать, но под свою ответственность. Я прикинул, решил, что не такие большие траты, и со вздохом взял оба контейнера. Олег сразу поинтересовался у продавца: берем два кирпича, скидка будет? Тот посмотрел на нас как на представителей беднейшего слоя населения, но поскольку Олег не отстал, то скидку в 5% нам одобрили, после чего мы потащили добычу в гостиницу, чтобы не ехать с ней во второй магазин, где ее могли посчитать своим товаром. Это отняло немного времени, но пока не критично, так что во второй мы тоже успевали. А вот там, писец задергал хвостом и заявил: брать надо по максимуму. Опять военный склад раскопали. По максимуму у нас денег не хватит, напомнил я. Писец тяжело вздохнул и посмотрел на меня в точности как давешний продавец, но аппетиты поумерил. Кристаллы мы вообще брать не рискнули, кто знает, оттуда ли они или из совсем другого места, а вот кучу модулей по артефакторике и алхимии нагребли, причем писец утверждал, что с моими не пересекаются. Диски тоже тщательно отобрал, и пришло время контейнеров. «Илья, ты не увлекаешься?» – тихо спросил Олег. «Нам столько в самолет не пронести. Зачем вам проносить в самолет?» – удивился писец. «Под иллюзией вызываете транспорт, в него закидываете, потом транспорт убираете, и никакого самолета. Или ты согласен гранаты и алхимию оставить тут, и дополнительный транспорт?» Я передал Олегу предложение писца. Дядя вздохнул и пошел торговаться. Здесь скидка была побольше, но все равно выложить пришлось много. Зато упаковка прошла без сучка и задоринки. Место было не слишком популярным, поэтому мы без проблем использовали иллюзию современного автомобиля, пока забрасывали в военный транспорт. «Спасибо Шмаковым», — резюмировал Олег, когда я убрал транспорт в контейнер, а контейнер — в пространственный карман. «Золотые люди спонсировали наш поход по магазинам, и даже на счету что-то осталось, но мало. Прохорова должна за штаны заплатить», — напомнил я. «Зырянов наверняка деньги привез, но мы же не в Верейске». «Разве что. Но я так понимаю, основное у тебя есть?» «Из основного осталось купить 3 модуля артефакторики, модуль пространства и 3 модуля магии жизни», — прикинул я. «Остальное уже не столь важно. Да вроде и не осталось уже ничего такого. Зря так думаешь. Нам просто ничего интересного не попадалось», — заметил писец. «Но ты не переживай, я на страже твоих интересов, ничего важного не пропущу. Магия тем и хороша, что имеет разнообразие направлений. Какое бы ты ни выбрал, все равно приходится изучать еще и смежные». Писец довольно потирал лапы, радуясь нужным приобретениям. «Я тоже считал, что поездка прошла продуктивно, и это я еще не смотрел содержимое контейнеров, купленных первыми. Было интересно и что в том, который для кожевников, и что в том, который писец назвал сюрпризом». Глава 5. Больше мы никуда не успевали, так что заехали в гостиницу, забрали вещи и вызвали такси в аэропорт. Пока ехали и ожидали рейс, я привычно ковырялся на сайтах с монетами и нашел таки по начинке проколов почти все, кроме 6 уровня. Но до 6 мне еще пару лет, по уверению писца, так что повода для переживаний не было. Заказы размещал на разных сайтах, но прийти они должны примерно в одно время, не придется ежедневно в центр ездить. Кстати, обнаружил, что заказанные лари уже пришли, нужно будет заехать и забрать, благо дядина машина находилась на стоянке при аэропорте. Вообще, выбор модулей действительно увеличился и ассортимент постоянно менялся. Некоторые яркие исчезали из продажи, пока я изучал содержимое сайта. Хорошо, что на них не было ничего полезного для меня. Были интересные контейнеры, но, помня о том, что с деньгами у нас сейчас не слишком хорошо, я для себя просто отмечал их наличие и с болью в своем и песцовом сердцах закрывал сайты. Военные сейфы и сейфы родов я бы непременно выкупил, но таких не попадалось. Диски я тоже глянул, но уже без особого интереса, успел убедиться, что писец прав и там в основном обучение очень низкого уровня, иногда просто даются основы без конкретики. А вообще, я пришел к выводу, что с интересом бы прослушал лекции или почитал про любые направления магии, потому что понял, что модули дают только основу, которая должна была шлифоваться учителем, на роль которого писец не слишком подходил по ряду причин. К сожалению, такие материалы если и сохранились, то только в сейфах родов, в связи с чем я начал азартно прикидывать, как все же подступиться хотя бы к имеющемуся военному сейфу, Писец утверждал, что на родовых может быть защита посерьезней. Идеи появились, и довольно интересные. Настроение резко испортил телефонный звонок. «Илья, привет!» – радостно прощебетала Прохорова. «Как там поживает моя сумочка?» «Привет!» «Никак, кожевничество – мое хобби, поэтому время на него уходит по остаточному принципу». «Как это никак?» – возмутилась она. «Ты вообще в курсе, что я невеста младшего княжича? Думать надо, кому отказываешь?» Через телефон не влияла ни ее, ни моя магия, поэтому все, что могла Прохорова, это давить авторитетом, а все, что мог я, просто отказывать. Так и вам думать надо, кому хамите. Меня же в княжестве ничего не держит, приврал я. Соберусь в два с четой перееду в другое, где правители будут полояльней, и тогда вы не получите вообще ничего. Илья, да я же пошутила, захихикала Прохорова в трубку. Теперь, когда ее саму не было видно, голос казался очень неприятным и еще более лживым, чем при личной встрече. Ну и понадеялась, что это тебя подстегнет. Шантаж со мной не работает. А премии, Юлианна, у меня пока нет на это времени. Займусь не раньше следующих выходных, если ничего более срочного не вылезет. Она тяжело вздохнула и попрощалась. Прохорова, уточнил Олег, похоже, она с тебя теперь не слезет. А если узнает, что ты по крови Шелагин, может затребовать признания и пересмотра помолвки с изменением жениха на тебя. Говорил он в шутку, но я действительно испугался такой перспективы. Не дай бог. Кстати, не такой уж нереальный вариант, внезапно нахмурился Олег. С учетом того, что княжества теперь не объединятся, могут пересмотреть вариант с невестой Шелагина-младшего, потому что нам теперь этот союз невыгоден. Положим, он совсем не Шелагин по крови. Ты же сомневался, я забыл рассказать, что его видел у Живитевой. Характер их разговора уже позволял предположить, что с отцовством там не все просто, но я дополнительно проверил. Николай Шелагин не сын князя. Олег воспринял новость на редкость равнодушно. Собственно, я это и предполагал с самого начала. Это только ты сомневался. Но теперь все точно, а значит, Шелагин им нужно сообщить. Скандал будет, поморщился я. А еще на меня насядут со всякой ерундой, потому что выходит, что наследником оказываюсь я. У старшего княжича блок что-то повредил, и само там ничего не восстанавливается. Я подумываю по нему регенерации проходиться, но, мне кажется, там слишком глубинное повреждение, требующее специального подхода. Нормальный целитель нужен. Угрозу со стороны Николая Шелагина со счетов сбрасывать не стоило. Если его вышвырнут из Шелагиных, возможность мне гадить у него существенно снизится, а вот желание убить никуда не денется, даже усилится, как и у его биологических родителей, которых до сих пор в живых было двое. Странно, что Живитев, получив разрешение от бабушки на убийство княгини, с ним не торопится, ведь наверняка он уже давно в деталях разработал несколько планов. Осталось выбрать самый подходящий, и тогда у меня на одного врага станет меньше, а может и на двух, если удастся убедить князя в том, что к смерти супруги приложил руки целитель. Так что, скорее всего, быть тебе князем, заключил Олег, потому что альтернатив нет. А что насчет моего отказа? Знаешь, это не моя ноша, вот ни разу. Тем более если в нагрузку пойдет Прохорова, то поневоле задумаешься, не лучше ли, если княжество отойдет императору. Знаешь, чем это закончится? Серьезно сказал Олег, тебя убьют, чтобы ни ты, ни твои потомки не имели возможности претендовать на эти земли. Те князья, что отдавали земли добровольно, не имели на них права крови, что и докажет любая экспертиза. А с тобой дело другое. Тебя будут убивать, а под замес могут попасть и родственники со стороны матери, то есть мы с Вовкой. Нет, Илья, предложат признание, не ерепенься. Перспектива была так себе. Мне казалось, что, напротив, вероятность того, что меня приговорят, повысится именно с признанием Шелагиных. Но пока все это, всего лишь сотрясение воздуха. Возможно, меня убьют раньше, чем Шелагины сделают официально заявление о моем изменившемся статусе. Пока их останавливает нежелание быть действующими лицами скандала. Но скандал все равно будет, потому что нельзя молчать об отцовстве младшего княжича. А значит, к нему надо готовиться и помнить о защитных артефактах. Больше Олег к этому вопросу не возвращался, а потом началась посадка на самолет, где такие разговоры вести вообще не стоило. Поэтому дядя устроился поудобнее и уснул, а я опять ушел в медитацию, которая сейчас была важна не только как возможность роста, но и как подстраивание организма к увеличившемуся потоку силы. Как любил говаривать писец, в любой непонятной ситуации, медитируй. Ситуация понятнее станет или нет, неизвестно, а польза от медитации будет в любом случае. Долетели мы благополучно и приземлились даже чуть раньше срока, и вскоре уже катили к пункту выдачи. Модули все оказались рабочими, а вот один из ларей пришел с разорванным контуром, то есть использоваться не мог без починки. Хоть назад сдавай. Остановило только то, что сходу не смог придумать уважительную причину возврата, не говорит же, что не рабочий. А писец сказал, что там не такая серьезная поломка, чтобы я не смог справиться уровне на втором артефакторике. Намекающий так сказал, мол, качай, и будет тебе счастье. Так что битый ларь пошел к такому же с волковских раскопок, а рабочие я зарядил, и один отправил в военный транспорт, как и собирался. Артефакторикой решил сегодня не заниматься. Завтра начинаются соревнования и на них нужно приходить отдохнувшим, а погружение в артефакторику меня пока еще выматывало, не давая ожидаемого песцом вдохновения. Но купленные в Дальграде контейнеры наконец открыл. Первым делом, разумеется, тот, по поводу которого писец уверял, что Олег придет в восторг. Олег тоже про это помнил, поэтому вытанцовывал вокруг контейнера все время, пока я заряжал лари. Что могу сказать, ожидания оказались завышенными. Из контейнера был извлечен музыкальный инструмент, больше всего напоминавший современную гитару, набор модулей, звуковая изоляция для стен, несколько типов записывающего и проигрывающего оборудования, стол, регулирующийся стул, пюпитр, дополнительные модули с композициями и носители с записью нот. Восторга на лице Олега я не увидел и в себе этого чувства не ощутил. «И?» – вопросил я писца. «Что и?» – удивился он. «Ты не представляешь, какая это была редкость во времена моего создателя. А все, потому что цена зашкаливала. Мой создатель очень даже хорошо зарабатывал, но позволить себе такой инструмент не мог, хотя очень любил посидеть с гитарой, попивая сидр. Я же о тебе забочусь, у тебя отдыха вообще не бывает». Он искренне не понимал, почему мы не радуемся, поэтому добавил, «Твоему дяде наверняка интересно, как звучала музыка тысячи лет назад. Сплошные плюсы. Ты расслабляешься, он вдохновляется. Мы купили жутко дорогую штуку, по мнению писца», сообщил я дяде. «Насколько дорогую?» — поинтересовался он. «Как пара таких домов, неблагодарный ты потомок неизвестно кого», — ощерился писец. «Вот так, стараешься тебя порадовать, из шкуры вон лезешь, а на выходе ни радости, ни благодарности». Писец говорит, пару таких домов можно было купить за стоимость этого контейнера. Олег удивленно присвистнул. «Это за что такая цена?» «Авторский инструмент, изготовленный из дорогущего дерева со специальной обработкой как корпуса, так и струн. Это сделало его практически вечным». «За изготовителя», — ответил я, тяжело вздохнул и продолжил для писца. «Понимаешь, в твое время и в нынешние ценность вещей претерпела некоторые изменения. Для меня этот инструмент имеет ценность меньшую, чем сейф какого-нибудь рода». «Ну ты и сравнил», — возмутился писец. «Да сейфов по сравнению с этой штукой, как грязи. Это уникальная вещь, вряд ли найдется еще одна такая, понимаешь? При этом звучание у нее такое, что Зырянов в свое время постоянно подумывал начать откладывать деньги, хотя и понимал, что копить будет до самой смерти. Эх ты, невоспитанный, необразованный потомок непонятно кого». Писец обиделся, презрительно фыркнул и повернулся ко мне толстым задом, хотя обижаться нужно было мне. «Я потратил деньги на совершенно бессмысленную хрень. В моем положении от врагов не отобьешься, играя песенки под гитару, даже если гитара раритетная, а песенки на языке древних. Писец, ты не понимаешь, мечты Зырянова и мои не обязательно совпадают», — намекнул я. «У него была спокойная жизнь, он мог позволить себе созерцать цветущие яблони, перебирая струны и потягивая сидр». Писец повернулся и воинственно поднял хвост. «Это у него спокойная жизнь, он был очень занятым человеком, но всегда находил время, чтобы расслабиться, потому что иначе жизнь превращается не в удовольствие, а в бег за никому не нужными призрачными целями. Ты хотя бы попробуй, от чего пытаешься отказаться. Чтобы попробовать, мне нужно изучить модуль, а у меня и без того график плотный. Глянь на него, плотный у него график. Все равно перерыв будет, как используешь оставшиеся стихийные и магии жизни. Больше ты пока ни к чему не готов, а игра на музыкальном инструменте для мага очень полезна, развивает воображение и мелкую моторику. Тем временем Олег с интересом изучал древнюю гитару и даже пару раз провел рукой по струнам. Звук действительно оказался на редкость приятным. «В этом что-то есть», — неожиданно сказал Олег. «Услышать вживую звуки древних, и ты туда же», — обреченно вздохнул я. «Положим, была бы у меня возможность выучить такой навык, я бы отказываться не стал. Это, кстати, способствует популярности. Твой дядя дело говорит, мне популярности и без того хватает. Кстати, скажи ему, что учить можно по кристаллам, здесь полный комплект». Родственника я обрадовал, а сам пошел разбираться со вторым контейнером. Вот в нем действительно оказались залежи полезных приспособлений, я даже пожалел, что не заполучил его раньше. Руки зачесались опробовать хоть что-то, но пока я просто любовно поглаживал вытащенные инструменты и прикидывал, куда и как их приложу. Настоял на свою голову на изучении кожевничества, проворчал писец, а ведь тоже руками и ногами отбивался. Вот в этом Зырянов и видел мою задачу, выявить те потребности, которые ты не осознаешь, и развивать их. Например, сидр. Сидр развивать не нужно, авторитетно подобрался писец. Он и без того, вершина эволюции. Его развивать, только портить. Похоже, свободное время у того Зырянова проходило достаточно однобоко. С бокалом сидра в руках, который отставлялся только для того, чтобы заменить его на гитару. У Зырянова семьи вообще не было, писец задумался и огорченно сказал. А я знаю, эту информацию он посчитал избыточной и не перенес в меня. Скелет в его доме был один, остальные могли попасть под воздействие чумы раньше и рассыпаться сразу. По характеру извлеченных артефактов я бы предположил, что жил он не один и, соответственно, пил сидр в хорошей компании. Вообще, наш сидр, скорее всего, уже пора сливать с осадка. Он посмотрел на меня с надеждой в глазах, но я решил, что сидр без моего участия до завтра обойдется. А то стоит туда заглянуть, и на пару часов писец меня займет, заставляя тщательно осмотреть каждую емкость. К этому делу он относился с максимальной серьезностью и шуток над сидром не понимал. Но к мелким слабостям фактически части меня я решил относиться снисходительно, но и не позволять им брать верх уже надо мной. Поэтому я вернулся к военному сейфу и уделил почти час внимания, причем мне постоянно казалось, что вот-вот, и я его вскрою наконец. Но то ли я что-то делал неправильно, то ли нужно потренироваться на чем-то попроще, но зацепиться за нужное не получалось. Писец по этому поводу заявил, что только упорными попытками удастся прокачать этот навык и что я должен понять сам на интуитивном уровне, что и как надо делать. Пока интуиция у меня напрочь отказывалась работать, наверное, потому, что я попросту устал за эти выходные, которые дали мне максимальную нагрузку вместо отдыха. Поэтому я решительно отставил сейф и пошел спать. Перед сном проверил все свои метки. Огоньков, Живитева и Николай Шелагин остались в Дальграде. Метка Фурсовой сияла совсем рядом, по меркам карты, разумеется. Так-то девушка была у себя в комнате, а не караулила меня у ограды нашего дома. Метки Александра Шелагина и Грекова были рядом, в полигоне, там они часто зависали после того, как узнали, как именно пользоваться залами. Тетя Алла все так же торчала в Верейске, наверняка надеясь уговорить Живитева, метка которого была от нее очень и очень далеко. Метка Федоровой горела на уже привычном месте, которое у меня так и оставалось только в плане на посещение. А Владик? Владик, судя по направлению и расстоянию, был в Горинске. На этом доступные метки заканчивались. Я прикинул, что ни воздух, ни огонь без тренировки не смогу использовать на соревнованиях, потому что не буду уверен в этих техниках, и выбрал для изучения магию жизни. Если уж не могу брать больше меток, то хотя бы с каждой буду получать больше информации. На удивление писец отговаривать меня не стал, признал правильность моего выбора, хотя я и не исключал, что ему просто надоело сегодня со мной спорить и что-то доказывать. Глава 6. Утром я убедился в том, что выбор магии жизни был правильным. Конечно, ускоренное проращивание семян и укоренение черенков, а также воздействие на растения мне были не слишком нужны, но улучшенная общая кровь позволяла договариваться уже с более высокоуровневыми животными. Рой призывал множество насекомых, жалящих противника, и имел аналог в наше время, так что я ничем не рисковал при его использовании. Сигнальный контур первого уровня тоже оказался полезной штукой, поскольку отличался по многим параметрам от сигналок из военных защитных заклинаний. Ну и вишенкой на торте была, разумеется, улучшенная метка. Она передавала эмоции и состояние организма, причем в состояние входили не только бодрствование и сон, но и болезни и бессознательность. Все носители моих меток были здоровы, но не спали пока только я и Живитева, бесившаяся наверняка из-за своего заточения. Ее душевное состояние оставляло желать лучшего, хотя внешне она наверняка продолжала изображать несчастную, несправедливо обиженную старушку. На мой взгляд, сложно переоценить полезность понимания эмоций опасного для тебя человека, хотя с этим тоже нужно учиться работать. Но тут уж только постоянной практикой, методами проб и ошибок. И писец мне в этом не помощник. Честно признался, что его создатель не владел магией жизни, почитая ее для себя бесполезной. Так что я отложил рассматривание меток до времени, когда носители проснутся, и отправился делать традиционную разминку, усиленного типа и потому что вчера пришлось ее пропустить, и потому что нужно было подготовиться к сегодняшним соревнованиям. Писец все время мелькал на заднем плане, и сам волнуясь, и меня отвлекая, поэтому сразу после разминки и душа я отправился к Сидру, который действительно было пора сливать с осадка. Не знаю, что там получилось, но я добросовестно провозился с ним до самого завтрака, разливая по бутылкам, которые сразу отправлял в холодильник. «Пару дней постоят, дойдут, и можно будет снять пробу», — мечтательно сказал успокоившийся писец. «Под правильную закуску и правильную музыку». Я сделал вид, что намек не понял, и отправился завтракать. Поскольку встал я сегодня рано, то времени до занятий еще оставалось прилично и можно было выбрать, чем заняться. Продолжить попытки с военным сейфом, опробовать новые кожевнические инструменты или почитать целительские записи. Я прикинул, что в первых двух случаях могу увлечься и забыть про время или, что еще хуже, придется прерваться на середине процесса, поэтому выбрал записи. Подозреваю, что Живитева из них смогла извлечь не больше 1% информации, и то только потому, что в тексте были рисунки. Для понимания всего нужно было знание языка, которое у меня, как я подозревал, хоть и не было на уровне носителя, но близко к этому. Проблем с пониманием что текста, что речи у меня не было, а общаться ни с кем мне никогда не придется. Носителей языка древних больше нет. Родовые целительские записи были настолько подробными, как будто основатель рода опасался, что когда-нибудь последнему выжившему потомку придется учить семейное дело исключительно с листа. Тщательно описывались все тонкости, о которых я бы никогда не догадался и которые существенно облегчали целительскую жизнь. Поневоле задумаешься, что пойди я по стопам целителя, был бы самым знающим. Но целительство в качестве основной деятельности меня не привлекало, поэтому можно было рассмотреть вариант создания целительского крыла внутри рода, где под клятву передавались бы знания уже другим. Для такого обучения даже модули не нужны, в тексте есть абсолютно все. Развиваться нам, как роду Песцовых, все равно придется, так почему бы и не за счет привлечения новых полезных персон. Пока мы не были привлекательны людям со стороны, но это только потому, что они не знали, какую возможность могло бы дать сотрудничество с нами. Проблема в том, что возможности эти желательно не светить, во избежание неприятностей со стороны куда более крупных игроков. Как соблюсти баланс, я размышлял даже во время занятий, но так и не пришел к какому-нибудь решению. Заодно временами проверял метки своего набора. Настроение Живитевой не улучшилось, напротив, от нее исходила почти животная злоба. Сейчас как разработает план мести императору, включающий в себя захват власти на особо жестоких условиях. Живитев фонил странной смесью раздражения и довольства. Тетя Алла, злости и обиды. Сынок ее так и дрых до обеда, на этом фоне он светился полнейшим удовлетворением. Младший княжич частенько вспыхивал раздражением, а вот со стороны Фурсовой ко мне тянулась ниточка интереса. Огоньков сиял явным довольством в свете обожания своих поклонников. Федорова особых эмоций не испытывала, от нее шло что-то вроде ожидания, но очень неявного, смазанного. Шелагин и Греков были по отдельности, причем на большом расстоянии друг от друга, но это не мешало им почти одновременно злиться. Короче говоря, все были при деле, и это дело не было связано со мной, так что можно было немного расслабиться. После занятий я подошел к Поморцеву, который отвечал за доставку участников от нашей академии на соревнования и сказал, что буду добираться отдельно от остальных. «Смотри сам, конечно», — нахмурился он. «Но после твоей победы на фехтовальной части возможны провокации. Я с дядей еду и буду делать все под запись», — пообещал я. «Я и прошлый раз так делал», — причем демонстративно, сразу часть проблем снимает. Это да, расплылся Поморцев в улыбке, но толпой все равно лучше. Дядя все равно едет, а мне туда-сюда бегать неинтересно. Алхимия нужна какая? Уточнил Поморцев, когда я уже собрался уходить. На этих поединках разрешена, своя есть. Не забудь предъявить весь набор при регистрации, спохватился он, а то не все разрешены. Вынесут потом вердикт про нарушение. Я прикинул, моей базы заклинаний хватало, чтобы перекрыть все усиления от алхимии. В принципе, могу обойтись без зелий. Это ты зря, ответил Поморцев. При средненьком уровне даже виртуозное владение техникой не поможет, когда твой противник имеет кругов 10 и тупо тебя передавит количеством атак. Вот достанется тебе кто-нибудь с 10 кругами, что будешь делать? Тупо передавлю его своими 14, предположил я, спародировав собеседника. 15, педантично поправил писец. Откуда 14-то? Удивился Поморцев. Про 5 знаю, про 14 нет. После эксперимента грабиной, напомнил я, уверенный, что собеседник в курсе. А точно, взмахнул он рукой, как это я забыл, и что, реально до 14 подняла. Я скромно пожал плечами. У-у-у, выдохнул он огорченно, знал бы, что правда, насел бы на нее, а сейчас ее услали, не дотянешься. Поди, потому и услали, что родовую технику перед посторонним засветила, экспериментальную, тогда даже не знаю, стоило ли оно того. Может, со временем бахнется все на прежний уровень, а то и ниже. Эксперименты, дело такое, непредсказуемое. Я бы не согласился, наверное, меня никто не спрашивал. Да ты что, целители вообще все со сдвигом, но это как-то перебор. Правильно ее наказали. Ладно, пойду я собираться. Поболтать можно и потом. Из академии я ушел, оставив Поморцева в сомнениях, упустил ли он шанс или благополучно избежал проблем с магией. Олег в этот раз обнаружился не у бассейна, а в той комнате, где мы распаковывали музыкальный контейнер. Причем занимался он тем, что старательно перебирал струны, пытаясь разучить композицию, которая звучала по кристаллу. Приспособление для проигрывания имело голографический экран, на котором показывалось, куда надо переставлять пальцы в процессе игры. Честно говоря, получалось у дяди так, что сразу стало понятно, зачем были нужны звукоизолирующие пластины. Зря он их не использовал, ох зря. При моем появлении Олег гитару отложил в сторону, и даже с некоторым облегчением. Фух, выдохнул он. Пальцы устали, пора и перерыв устроить. Вообще, вариант изучения по кристаллам очень муторный, но интересный, ничего не скажу. Слышал, как классно у меня получается. Проигрыш на виртуальном экране не прекратился, только теперь не тормозился за счет нерадивого ученика и звучал так, как должен звучать в идеале. Стоило признать, что музыка оказалась действительно красивой. Слышать слышал, а вот как классно, пока нет, съехидничал я. Нет, чтобы поддержать любимого родственника, обиделся Олег. Сам бы попробовал, потом критиковал. Ничего, вот выучу и еще слова придумаю, чтобы положить на музыку, тогда поймешь, насколько меня недооценивал. Я же говорил, дядя будет в восторге. Фразу писца я проигнорировал, а то он зацепится за ответ и очередь на использование модулей опять придется сдвигать, теперь в сторону изучения музыкальных инструментов. Маг должен быть многосторонне развитым, потому что однобокое развитие ведет к перекосу и на магическом плане. Я так часто это слышал от писца, что разбуди меня ночью и спроси, какое самое важное качество мага, отвечу не задумываясь. Разносторонность. Олег помотал кистью в воздухе с покрасневшими кончиками пальцев, я отправил точечную регенерацию, как раз потренировался использовать навыки из прочитанного, и сказал, я никогда не сомневался в твоих талантах, но думаю, что тебе еще долго придется репетировать, а пока стоит сделать перерыв, пойдем пообедаем и поедем. Олег провел рукой по деке, прощаясь с полюбившимся инструментом и явно про себя обещая к нему вернуться в ближайшее время. Любовь с первого взгляда, жаль только, что не взаимная. Олег новую игрушку любит куда сильнее, чем она его. Зырянов, кстати, звонил. Обещал во вторник-среду подъехать, сообщил Олег, уже когда мы ели. Деньги получил за продажу, они теперь ему карман жгут. Больше эти деньги жечь его карман не будут, заметил я, заставив Олега хохотнуть. При торговле напрямую посредники не нужны. Я опять вспомнил Прохорову и поморщился. Умеют же некоторые производить впечатление отрицательное. От Шалиевых ничего не слышно? Спросил я, лишь бы перевести тему. Теперь поморщился Олег. Пока сертификаты не получит, ничего слышно и не будет. Хотя Ольга звонила и предлагала отдать на тестирование косметику паре знакомых. Возможно, имеет смысл, как рекламная акция. Да какая рекламная акция? Она чисто по знакомым распихает и себе возьмет про запас, возразил Олег. Такое отношение к противоположному полу для Олега было не свойственно, поэтому я сразу сделал вывод. Отшила, есть такое, согласился Олег, и дала понять, что мы для нее слишком бедный род. А сама-то, он недовольно фыркнул, напомнив мне песца. Даже странно, что симбиант, так удачно копирующий привычки дяди, достался не ему, а мне. Случай, однако. Одно хорошо, что меркантильность выявилась сразу, продолжал Олег. Тоже мне, принцесса, будет сидеть при папе до старости, а потом нужна будет только могильным червям. Похоже, Олега отказ уязвил куда сильнее, чем он хотел показать. Но и Ольга мне не показалась столь меркантильной. Скорее хваткой и постоянно пытающейся найти выгоду хоть в чем-то для своего угасающего рода. Возможно, на ее решение повлиял наш конфликт с княгиней, предположил я, потому что она думает, что княгиня может стопорнуть всю торговлю косметикой определенной марки в княжестве. Если на решение девушки влияют такие вещи, значит, я ей не очень интересен. У Шалиевых самих проблемы, напомнил я, и неизвестно, откуда хвост тянется. Может, из того же конфликта с княгиней. Олег ничего отвечать не стал, подошел к кофеварке, поставил чашку и выбрал полюбившийся вариант в двойном размере. «Знаешь, что я подумал?» – внезапно сказал он. «К кофе было бы неплохо иметь печенье и конфеты. Дойдут руки и до этих модулей, правильно понял я его, когда-нибудь, очень нескоро. Ладно, пью кофе и выезжаем», – решил Олег. «Ты как, собрался? Куртку только возьму, как дополнительную защиту. Артефакты и алхимию решил не брать. Еще отнесут к запрещенным, а защитный там с датчиком выдают. Это ты зря, возразил Олег. На соревнование можешь не надевать, но остальное время, чтобы был при артефактах. Перед поединком просто отдашь мне. На том и порешили, хотя мне пристальное внимание к нашим артефактам было не особо нужно. Более того, оно представляло определенную опасность, если поймут, что артефакты не столь просты, как должны быть у нашего небогатого рода. Приехали мы не самыми первыми. Основной поток уже прошел, поэтому практически не пришлось постоять в очереди на регистрацию и осмотр. Удивило, что среди целителей, осматривающих участников, обнаружился Живитьев. Сам он лишь наблюдал, никого не сканировал, и все же его присутствие меня напрягало. Сюрпризом его появление, разумеется, не стало, потому что я постоянно мониторил свои метки и видел, что с Живитьевской мы неумолимо сближались. При моем появлении метка отразила резкую вспышку недовольства, я бы даже сказал, раздражение, но сам княжеский целитель ничем не показал, как ему неприятно меня видеть. Такую равнодушную рожу еще поискать надо, и не факт, что обнаружится. Вид у Живитьева был настолько скучающим, как будто он вовсе не интересовался тем, как проводит обследование подчиненные ему целители. Когда дошла очередь до меня и я положил куртку в сторону, Олег сразу включил телефон под запись, целитель состроил недовольную рожу, но возмущаться не стал, занялся тем, что проходился по мне комплексом заклинаний в точности таким же, как и у предыдущего участника. «Ничего не найдено», — наконец сообщил он. «А ничего, это в данном случае что?» — въедливо уточнил Олег. «Потому что при племяннике есть набор артефактов. Мы только по запрещенным препаратам», — ответил целитель. «Влияние посторонней алхимии на организм не найдено, поэтому осталось проверить только те зелья, что у вас с собой. Вон там», — он указал на Рыжова с подчиненными, который был настолько близко, что никто не смог бы незаметно принять зелье, переходя от стола целителей к столу алхимиков. «Илья», — обрадовался Рыжов, сразу меня узнав, — «наслышан, что вы с Грековым договор заключили. Он мне носил ваши зелья на экспертизу. И вот что я скажу, если вы будете ему поставлять заявленного качества, то его подразделению повезло. Спасибо за такую высокую оценку, Владимир Сергеевич. Показывайте, что вы припасли на сегодня», — азартно попросил он, наверняка собираясь показать тем, кто стоял с ним, какого качества могут быть зелья обычного студента. «Я решил обойтись без алхимии. Вообще, поразился Рыжов. «Илья, это не серьезно. Правилами турнира разрешается использовать целый список боевых зелий. Я решил попробовать обойтись без них, чтобы не было такого, когда внезапно сразу после моего поединка оказалось, что конкретное зелье вот только внесли в список запрещенных». Рыжов расхохотался. «Наслышан про ваши проблемы на прошлых соревнованиях, но эти будет контролировать сам князь и такого не допустит, так что вы зря перестраховываетесь. И тем не менее хочу обойтись без зелий». Рыжов неодобрительно покачал головой, но от меня отстал. А я принялся оглядываться в поисках своих алхимических участников, но увидеть еще никого не успел, когда Дашка дернула меня за рукав и объявила: «Привет, мы с Федей пришли за тебя поболеть». Как оказалось, пришли они не только вдвоем с Федей. За Дашкиной спиной маячил недовольный Агеев, который выставлял сейчас пузырьки перед Рыжовым. Но не это привлекло мое внимание. У него за спиной висел чехол с гитарой. «Смотрю, твой приятель собрался сегодня бороться музыкальными навыками», — не удержался я. «Вряд ли ему дадут такую возможность», — хихикнула Дашка, «потому что тогда победитель бы определился сразу». «Ты о чем?» — спросил подошедший Агеев, который успел не только сам провериться, но и утвердить набор зелий, который приготовил на сегодня. «О том, что ты виртуозно играешь на гитаре», — ответила Дашка. И тон ее мне очень не понравился. Так о совершенно постороннем человеке, от которого не можешь отделаться, не говорят. «И что?» — ехидно сказал писец. «Тебе все так же не интересна гитара? Битвы ею не выигрываются», — огрызнулся я. «Смотря какие. Ты вот даже тортик подруге до сих пор не сделал. А торт, гитара и сидр — убойное сочетание, перед которым никакая девушка не устоит. Это смотря сколько сидра выпить». «Это смотря какой сидр», — писец недовольно дернул хвостом, наверняка вспомнив, что мы так и не продегустировали то, что получилось. «Но напиваться перед соревнованиями, уверен, остаточные следы целители бы во мне нашли и дисквалифицировали». По эманациям недовольства от Живитева было понятно, что ему только повод дай, и он сразу же от меня избавится. Глава 7. Похоже, Агеев выяснял у Даши мои возможности, потому что выражал уверенность в том, что тем, у кого кругов магии недостаточно, ловить на таких соревнованиях нечего. Или не у Даши. При желании и возможностях Агеева можно было не ограничиться одним источником. В любом случае разница невелика. Любой мой одноклассник сказал бы, что у меня три круга сил и полное отсутствие доступа к родовой магии. В прошлом году победитель был с семеркой, заметил Федя, который прекрасно понимал намеки и решил встать на мою защиту. Так что не всегда сила является решающей, что-то зависит и от умений, артефактов и зелий. «А-а», — понимающе протянул Агеев и повернулся ко мне. «У тебя расчет на собственные зелья, у меня расчет на собственные силы и умения. Чтобы справиться с тобой, мне не нужны ни зелья, ни артефакты. Думаешь, тебе тут так же повезет, как и на фехтовальных соревнованиях? Фехтованием ты хотя бы занимался. Поединок все расставит по местам. Мы с тобой на нем не встретимся», — насмешливо бросил он. «На первом этапе все равно идет разбиение по уровню силы, чтоб совсем хилых и неумелых отсеять. То есть пройти не рассчитываешь? Мне переживать ни о чем. В этот раз соревнования проходили не в том помещении, где сидели сейчас мы и зрители. Когда придет время соревнований, изображение будет выводиться на три огромных монитора, по числу куполов под поединки. Сами же купола прилично отдалены от всех помещений, где могут быть люди. В целях безопасности, разумеется. В этих же целях при каждом куполе дежурит целитель и преподаватель училища. Последний выносит предварительный вердикт по результату поединка. Его можно опротестовать, тогда судьи будут уже пристально изучать записи. В предыдущие годы скандалов хватало, особенно когда силы противников были примерно равны. В этом тоже наверняка не обойдется, и хорошо бы, чтобы они были не со мной. Наконец объявили, что регистрация завершена, и организаторы приступили к делению на группы. После этого объявления Федя попытался меня переубедить. «Илья, пока не поздно, заяви зелья, иначе без шансов. Здесь такие зубры из военного училища, сильные и натренированные. Мне бы не хотелось». Он не закончил фразу, но я и без этого его прекрасно понял. Ему бы не хотелось видеть мое унижение. «Федь, все под контролем. Я обдумал прошлые соревнования и решил, что в этих возможность ко мне придраться дам по минимуму. Я не буду использовать ни зелья, ни артефакты, кроме стандартного, который выдают для контроля. «Готовишь причину для отмазки при проигрыше?» – насмешливо спросил Агеев. «Он не проиграет», – обиделась за меня Дашка. «Если уж Илья пошел на соревнования, то он знает, что нужно делать». Агеев недовольно хмыкнул, показывая свое несогласие, которое вербально выразить опасался. «А то рассорится с Дашкой и не сможет так явно за ней ходить. А кстати», – сказал Федя, – «как тебя угораздило?» «Никто не хотел, с замдекана пошли друг другу навстречу в выполнении просьб», — пояснил я. «Все же я выходец из боевого рода. Боевки только Влада обучали», — напомнил Федя, — «как будто я сам этого не знал. Кое-что нам с Олегом досталось после выхода», — навел я тумана. «В качестве извинений отвечать мне не пришлось, потому что распределение по группам закончили и сейчас торжественно проговаривали каждую фамилию. Список самых слабых закончился, начали средних, где первым же оказался Агеев, а Даша с Федей заволновались». «Илья, тебя забыли», — возмутился Федя. «Нужно немедленно идти и исправлять ошибку. Когда начнется, поздно будет. Рано переживать, это не моя группа». «С чего бы?» — удивилась Даша. «У тебя всегда три круга было. Теперь немного побольше». «Немного — это сколько?» «Я решил чуть занизить, чтобы не шокировать народ слишком сильно». 12. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все замолчали, но ровно до оглашения третьего списка, участников с силой больше десятки. Стоило прозвучать моей фамилии, как Агеев сказал: «Ты сдурел? Фальшивая справка на соревнованиях тебе никаких преимуществ не даст, а дисквалифицируют на раз-два. Мне ее Зимин выписывал». «Думаешь, он занимается выписыванием фальшивых справок? Но так же не бывает», — уверенно сказала Даша. «Тебя тестировали при выпуске, было три круга, и вдруг, 12, так», — протянул Федя. «А проблемы Влада с силой из этой же серии, из этой же», — согласился я, удивляясь информированности друга, и не только по Владику. «С ним-то как раз все понятно, бывшие одноклассники, нынешние курсанты, которые и сообщили. А вот откуда у Феди сведения по пиявкам, это было куда интереснее. При этом я был уверен, что спроси, не ответит, прикроется внутренними юридическими секретами рода. Дела», — протянул Федя. «Ваш дед-то сейчас локти себе кусает. Это был его выбор. И причину случившегося ввести в род он лично настоял». «Вы сейчас о чем?» — удивилась Даша. «Я так понимаю, о том, почему живить его под стражу отправили», — неожиданно ответил Федя. «Потому что целители должны людей исцелять, а не использовать свои знания в собственных интересах за счет чужой жизни и здоровья». «Чего-то я не просекаю, а чем вы?» – удивленно сказал Агеев. «Тебе и не надо», – ответил Федя. «Главное, что мы с Ильей друг друга поняли. И знаешь, я очень за тебя рад», – сказал он уже мне. «Секретики», – обиженно нахмурилась Дашка. «От меня, это их внутриродовые», – нашелся Федя. «Мы им помогали с оформлением, вот и оказались в курсе. А так Илья тоже не имеет права посторонним рассказывать». «Эх», — вздохнула Дашка, — «куртку-то хоть доверишь на время боя?» «Как раз на время боя, нет, она мне на поединках понадобится», — отказал я. «Но между ними, почему нет?» Дашка радостно потянула руки, и я ее понимал. Куртка получилась на редкость уютная, и на внешний вид нестандартная. Агеев ревниво посмотрел, как девушка, которую он хотел бы считать своей, закутывается в куртку соперника, и предложил: «Даш, можно я тебе гитару на сохранение дам?» «Конечно», — обрадовалась она, — «за гитарой я непременно присмотрю. Илюш, если бы ты слышал, как он играет». Агеев подбоченился и снисходительно на меня посмотрел. «Должен же он хоть что-то делать хорошо», — съязвил я, — «если с фехтованием и магией не заладилось». «С магией мы еще посмотрим», — огрызнулся Агеев. «А что касается игры на гитаре, хорошо хаять, если сам в этом ноль. Мне просто неинтересно было». «Было бы интересно, ты бы и в игре на гитаре лидировал, так же, как и в магии», — усмехнулся Агеев. «Да я сделаю тебя по двум пунктам из трех. Если на то пошло, то я тебя могу сделать по всем трем пунктам», — не удержался я. «У меня просто времени свободного нет». «Ну да, а то бы ты мне показал мастер-класс на гитаре», — хмыкнул Агеев. Он так старался хоть в чем-то меня уязвить, что чуть не пропустил вызов на собственный поединок. «Хорошо», — Дашка следила, она и указала на невнимательность, а когда он рванул на выход, боясь не успеть к началу собственного поединка, укоризненно сказала: «Илья, что ты его дразнишь? Бесит», — честно признал я. «Меня тоже», — поддержал меня Федя. «Индюк напыщенный, чего он за тобой таскается?» «А вам жалко?» — возмутилась она. «Все равно никто из вас за мной не таскается в том смысле, который вкладывает в это слово Федя. И вообще, похоже, нашей дружбе пришел конец. У вас свои секреты, в которые меня не посвящают, и собираетесь вы тоже без меня. Мы не собираемся без тебя, возмутился я. У меня вообще времени ни на что не хватает. Ну не нравится мне этот Агеев, что теперь? Мы с Федей его честно терпим рядом и даже почти не ругаемся. Главное, он моему папе нравится. Это было неожиданно и неприятно. Конечно, Зырянов не обязан был мне докладывать, что его дочь кого-то там привела знакомиться, но все же мог хотя бы упомянуть. «У вас уже до знакомства с родителями дело дошло?» – резко спросил я. «Не торопитесь, а тебе есть до этого дело?» «Есть». Дашка внезапно разозлилась, покраснела, махнула рукой, чуть не свалив на пол гитару, в самый последний момент поймала и выдала. «Ты бы определился, Илюша, кто я тебе?» «Только подруга или нет?» И уже тогда выкатывал претензии. От ответа меня избавил вызов на бой. Я подхватил куртку, которую мне Даша молча протянула, и пошел на выход, вручив по пути свои артефакты Олегу, который уже благополучно с кем-то болтал и даже оказался не в курсе, что у племянника первый бой вот-вот произойдет. Мельком бросив взгляд на монитор, увидел, что Агеев уже входит под купол вместе с противником. Пусть его там хорошо прожарит, проморозит и прошвыряют по разным углам. У купола, конечно, углов нет, но пусть там что-нибудь ради него вырастет прямо под носом. Я пару раз резко выдохнул, стараясь успокоиться. С таким настроением выходить на бой, заранее подписываться на проигрыш. Противник, с которым мы встретились у выхода, выглядел воплощенным спокойствием. Меланхоличен настолько, что казалось, ему вообще все равно, выходить или нет, выигрывать или проигрывать. Достался мне опять курсант, но в этот раз рядом с ним не было никого, кто бы пытался меня уговорить отдать победу без боя. Провожающий убедился, что мы именно те, кто должен выйти на следующий бой, и повел нас к нашему куполу. Шел я, почти не обращая внимания на дорогу и вовсю используя медитацию. Даже не думал, что меня так выведет из себя намек на серьезность отношений Дашки и Агеева. Я не хотел представлять их рядом не только сегодня, но и вообще никогда. У купола нас опять проверили. Целитель подтвердил, что я ничего не использовал, в то время как мой противник при нем выпил два бутылька на ускорение и генерацию магической энергии. Оба зелья были короткого срока действия, поэтому перед следующим боем придется пить все заново. Это у него обычный набор перед боем или именно я вызываю столько опасений? Похоже, все-таки обычный. Потом проверили на артефакты. Что, вообще нет? Недоверчиво удивился проверяющий из военных. Без зелья и артефактов выходишь? Самоуверенность или глупость? У меня куртка с алхимической пропиткой. Куртку тоже проверили снаружи и изнутри, чтобы развеять все подозрения на мой счет. Единственное, что нашлось там лишнего, мой телефон, который я сдуру забрал с собой, хотя мог бы оставить либо Феде, либо Олегу. Телефон я могу сохранить, предложил целитель. Я отправил сотовый во внутренний карман куртки. Ничего с ним не случится. Смотрю, тебе ни телефона, ни куртки не жалко, ухмыльнулся курсант, впервые открыв рот. Выйдешь оттуда в лохмотьях. Это тебе не наша форма, которая может выдержать несколько прямых стихийных попаданий. Только несколько, мое дело предупредить, передернул он плечами. Заботиться о сохранности тебя и твоих вещей не буду. Взаимно. Проверяющий вручил нам по артефакту одновременно защитному и контрольному. Твой нерабочий, сразу вылез писец. Вы мне выдали испорченный, повернулся я к проверяющему. Без защитного я могу обойтись, но там же еще попадания должны регистрироваться. Попадания как раз регистрироваться будут. Действительно, испорченный, удивился военный. Их же обязаны были проверить. Разберусь. Он торопливо пошел в сторону основного здания. Я скептически улыбнулся ему вслед. Как же, не знали они, что подсовывают испорченный. Или, я глянул на целителя, тот старательно отводил взгляд. Выполнял заказ Живитева, который рассчитывал на несчастный случай. Но он не мог быть уверенным в том, что испорченный достанется мне, поэтому, дай-ка свой, попросил я курсанта, тоже частично нерабочий, твой тоже порченный. Перед вами они нормально работали, сказал целитель, виляя глазами за неимением хвоста. Ребята нормально отработали. Претензий не было. Курсант нахмурился. Кажется, ему тоже пришло в голову, что кого-то из нас хотели убить. На самом деле конкретно ему грозило меньше, поскольку при нем был ряд личных артефактов. Как мне показалось, план был состряпан на скорую руку, когда Живитьев узнал, что я буду без дополнительной защиты в виде артефактов и зелий. Но он не учел, что писец всегда при мне, так что придется княжескому целителю в следующий раз быть поизобретательнее. Прямо убить меня он не рискнет, несмотря на бабушку за решеткой, которая ему даже пальцем погрозить оттуда не может, а когда выйдет, ей будет настолько не до меня, что известие о смерти потенциально полезного алхимика воспримет с философским равнодушием. Разумеется, так думает Живитьев. Но не всегда все складывается так, как хочется ему, не в плане отношения к нему бабушки, а в плане моего желания умереть. Вернулся проверяющий от училища с новым защитным артефактом, и курсант его сразу обрадовал. Мой тоже не в порядке. Да что это такое? С чего вдруг сразу две поломки? Может, в резонанс вошли? Проблеял целитель. А может, кто-то слишком распустил свои шаловливые ручки. Повернулся к нему военный. Сколько раз было говорено, чтобы ваши братья артефакты не трогало. Сосчитать невозможно. Ну все, теперь буду носить их с собой. Хорошо, что парень заметил, а то бы получили несчастный случай на ровном месте. А за нами князь наблюдает. Целитель сбледнул с лица и начал уверять, что он ничего не трогал. А я пожалел, что не стал слушать Живитьева в уверенности, что тот не рискнет говорить что-нибудь криминальное при свидетелях. А ведь еще тетя Алла где-то поблизости интригует. И если она до сих пор не вернулась в Горинск, то значит уверена, что тем или иным способом получит нужное. Пока военный ходил за вторым защитным артефактом, я на всякий случай подключился к Живитьеву и тете Алле, но с их стороны никаких звуков не доносилось. К сожалению, это не означало, что они решили самовыпилиться из-за неудачи. Живитьев, кстати, благополучно покинул военное училище и шустро двигался по направлению к княжеской резиденции. Боялся, наверное, что на несчастный случай со мной его сразу вызовут. Получал вескую причину ответить с болью в глазах. Слишком далеко был, не успел доехать. Смерть Ильи Песцова на всю жизнь ляжет тяжелым грузом на мое сердце. Как мне теперь жить? Возможно, даже готовился зарыдать. Припасал нужное средство, вызывающее резкое слезотечение. Вернулся военный, вручил исправный артефакт моему противнику, после чего тщательно нас проинструктировал и запустил под купол, где мы разошлись по противоположным сторонам. Сходиться было строжайше запрещено. Под куполом были ограничения в виде красных линий, внутри которых мы имели право передвигаться, но выходить за их пределы уже нет. Насколько я понимал, опасались, что при близком контакте мощность заклинания окажется слишком сильной для полного поглощения артефактом. А так, пока долетит, немного энергии растеряет на перемещение. Поединок получился довольно интересный. Несмотря на показное равнодушие, курсант все прекрасно слышал и обращал внимание на мельчайшие детали в разговоре, поэтому старательно целился в те места, которые не были защищены курткой, и комбинировал разные техники. А еще у него оказался приличный арсенал заклинаний из разных стихий, так что я даже получил удовольствие от схватки. Все-таки тренинг с виртуальным противником совсем не то, что с живым. Одно огорчало: даже с приемом зелья он был куда медленнее меня, а уж когда я применил заклинание ускорения, у парня пропали последние шансы в меня попасть, я уходил с пути его магии чуть ли не раньше, чем он целился. Так что во время боя я еще мог контролировать себя и не показывал лишнего, стараясь отправлять в противника исключительно заклинание магии льда. Расстояние между нами было приличным, но поскольку я отправлял заклинание с высокой частотой и веером, то по курсанту прилично прилетало. В меня же ему не удалось попасть ни разу. Слишком предсказуемыми мне казались его движения после многочисленных тренировок в полигоне. Мне его даже жалко немного стало, но поддаваться я не собирался. Не был уверен, что одно попадание не засчитают за десяток или вообще за сотню. Не доверял я этим устроителям соревнований даже с учетом того, что тут был князь и наверняка присматривал не только за ними, но и за мной.